Глава 19. Где дороги, мать вашу? В нынешней Беларуси их просто нет. Это с учетом того, что в мое время маленькая, но гордая страна славилась именно качеством шоссейного полотна. Помню, как заезжал из Витебской области в Тверскую. Ощущение, что немцы бомбили Россию совсем недавно именно со стороны блокпоста. Но сейчас их просто нет. Это я про белорусские дороги. Я гоняю по ним более 3 месяцев и не перестаю удивляться. Да и прочих дорожных приключений хватает, особенно с размещением на ночлег. Гигиена простым народом пока воспринимается как какое-то колдовство. Если добавить, что на меня 3 раза нападали, то поездки вышли весьма забавными. Кто-то пробовал нападать на Юзефа Людоеда, как меня зовут в крае? Да, такие идиоты находятся. При этом опасным было только одно, когда местный помещик и по совместительству большой любитель охоты решил совершить благородное деяние. В прочих случаях мы сразу накрывали покушающихся. Свою роль играла неграмотная организация засады и помощь крестьян. Последние давно решили, что я... вернейшая возможность добиться справедливости. Не подумайте, что другие чиновники манкируют своими обязанностями или берут мзду. Всякое бывает, но здесь происходит самая натуральная люстрация, и все следят друг за другом. По жалобе какого-нибудь коллежского регистратора, может, какого-нибудь чиновника в ранге генерала и не уволят, но что касается начальства низшего и среднего уровня, то тут все обстоит весьма строго. Особенно в 2 подведомственных областях, где я решал не только земельные вопросы. Пришлось устанавливать порядок в онлайн-режиме, причем жесткими методами. Думаю, что в Гродно и Минске чиновники никогда не работали так оперативно, при этом соблюдая часы приема. А то привычка уже новых хозяев жизни — приходить на работу, когда хочу — затем предобеденный час и, конечно, сам обед, 2 часа. С высшим начальством сейчас работают жандармы, совместно с ревизорами. И крапивному семени очень тяжело. Я бы сказал, что некоторую тяжесть добавляют кандалы. Пользуясь отмашкой Петербурга, Муравьев затянул гайки. А так как условных тайных советников сажать за взятки не принято, то они шли по политической статье. За помощь мятежникам. Вой стоял до самого неба. Надолго ли? Думаю, что нет. Коля Смирнов, который настрадался от крапивного семени в своей жизни, не собирался смотреть, как повторно разлагается государственная машина. Поэтому сложившуюся ситуацию я полностью поддерживал и максимально использовал испуг чинуш для налаживания работы госаппарата. Главным откровением для меня послужило фактическое отсутствие нормальной полиции и судебной системы. Во-первых, до недавних пор она была выборной и формировалась из земского исправника с губернским становым приставом. Во-вторых, высшее полицейское и судебное руководство губернии состояло из дворян. Думаю, не стоит вам рассказывать, кем по происхождению является эта публика в крае. Полное неумение и несоответствие занимаемым должностям накладывались на национальный состав и открытый национализм со стороны поляков. Только это еще полбеды. Здесь вообще-то недавно шли боевые действия, а часть публики ждет жестоких карательных мер или беззаконного изъятия земель с имуществом. Хорошо, что подоспел указ от 26 декабря 1863 года, об объединении уездной городской полиции. С появлением судебных следователей полицию отстранили от ведения уголовных следствий, ее роль была ограничена производством дознаний. Это стало весьма положительным фактором в оперативности и качестве ведения дел. Да и судебная реформа 1861-1863 годов должна в ближайшее время принести много пользы. Но меня сейчас касаются не гражданские суды, пусть сами разбираются с налаживанием делопроизводства. Пока в крае действует военное положение, с преступниками никто не церемонится. Несколько отрядов пришлось разыскивать и добивать. Часть задержанных из особо отмороженных мы спокойно повесили. Остальных отправили в фильтрационные лагеря, где трибунал вынесет им приговор. Другой вопрос — как налаживать мирную жизнь? Украденный скот, захваченное поле и взломанная лавка — тоже преступления, требующие раскрытия. А у меня просто катастрофически не хватает людей. Здесь еще последовал временный указ о полиции, который якобы должен помочь, но получилось все наоборот. Первый пункт бумаги гласил следующее. На полицейскую службу должны приниматься русские подданные православного вероисповедания, достигшие 25-летнего возраста, обладающие здоровым телосложением и хорошим здоровьем, имеющие достаточно образования. То есть ни один умник не мог добавить пару исключений, исходя из оценки состояния дел в губернии. Где я им в нынешнем Белостоке найду образованного православного? Они на расхват, потому их практически нет. Евреев, поляков, униатов и лютеран хватает. Я сейчас про грамотность. Но нет здесь школ с преподаванием на великорусском. Про белорусский вообще молчу. Нравится это кому или нет, но пока даже такого народа нет, уж очень большой разброд по говорам и диалектам, и на все это оказывает влияние религиозный фактор. Но порядок наводить надо, поэтому пришлось пойти своим путем. Обратился к армейцам на предмет выделения справных хунтеров, у которых срок службы подошел к концу. Из наиболее толковых православных и униатов сформировал две губернские школы, где их экстренно обучали делопроизводству, разыскной деятельности, умению вести допрос, сбору информации и много чему другому, что вспомнил из прочитанных детективов. Кто бы знал, чего мне это стоило морально и физически. Мне ведь приходилось не просто писать инструкции, но и заниматься бесконечными делами. Забавным фактором было то, что литературу своего мира я читал на немного ином русском языке, чем тот, на котором приходилось писать инструкции. А споры за землю и имущество были в самом разгаре, и участвовали в нем буквально все — крестьяне, мещане, иудеи, и, конечно, дворяне не могли пройти мимо. Благодаря, что еще в Вильне я озаботился рекрутингом грамотных людей и профессионалов старой школы, которые помогали мне рассматривать спорные вопросы. Буквально за пару месяцев мне удалось структурировать процесс. В Гродно, Минске и Брест-Литовске заработали комиссии по разбору спорных вопросов. Я оттого и ворчу, что приходится постоянно мотаться между этими городами. Грязный, невыспавшийся, худой и раздражительный. Именно так можно назвать некогда блестящего юношу, встреть его на дороге знакомые из прежней жизни. И вдруг, когда все начало налаживаться, и ты понимаешь, что затраченные силы дают эффект, прилетает удар, откуда его точно не ждешь. Приглашение на встречу пришло по телеграфу в августе, когда наш отряд находился в Бельске. Но сразу в дорогу мы не двинулись, так как были дела. В принципе, ничего необычного. Просто я взял за правило проверять подведомственные организации. Предварительно я просмотрел основные документы, большую часть передал на доследование, переговорил с новым пополнением и с радостью осознал, что есть заметные сдвиги. Ребята весьма серьезно приступили к выполнению своих обязанностей. Думаю, еще несколько месяцев, и можно быть спокойным за соблюдение законности в губернии, где мы наводили порядок. Поэтому наш отряд пырил по стандартному бездорожью без каких-то опасений. По большому счету, давно уже стало безопасно даже в самой глуши. Ну, может, по болотам или сам бегает несколько групп, состоящих из совершенно упоротых фанатиков. При этом мы в любом случае соблюдали осторожность и маскировку. Тот самый охотник-стрелок показал, что в человека можно попасть из 300 метров. Был бы хороший штуцер. Меня же не убили только чудом. Пан Микурский просто перепутал и пальнул в яркий мундир драгунского полковника, с которым мы выдвигались на акцию. Террориста мы взяли, допросили и быстро повесили. Целью был именно я, так как решение о моем уничтожении принято группой польских патриотов. Странно, но многие из лидеров мятежников почему-то предпочитают действовать из-за границы, посылая на смерть таких идеалистов, как достопамятный охотник. По итогам проведенного анализа мы просто изменили порядок следования, переоделись в более простые мундиры и немного изменили оружие. Что касается новой формы, то заортачились только казачки, но удалось договориться. В первую очередь я запретил сабли и пики, которые бесполезны в лесу. Затем купил всему отряду револьверы и кинжалы. За образец формы взяли зеленые мундиры и шинели, типа «это временная форма специального отряда самого генерала-губернатора». Мне вообще все равно, что носить. Но тут пришло письмо от князя Борятинского, командующего кавалергардского полка. Если вкратце, то до Питера дошли новости о моих художествах. В общем, меня ждут на суд чести и временно отправили в отпуск. Чистоплюю хреново. В итоге белый мундир я надеваю крайне редко, вернее, он пылится в чемодане, поэтому по дороге в Гродно меня одолевали мысли, что тучи сгущаются. — Рад видеть вас, поручик, — приветствовал меня Красников, как только я зашел в кабинет помощника губернатора Гродно. Нет, меня не потащили сразу навстречу. Для начала я банально вымылся, наелся от пуза и проспал более 2 часов. Вернувшийся из дворца Янка сообщил, что меня с нетерпением ждут. Специально не надевая мундир полка, являюсь на прием в эдакой полувоенной куртке, галифе и высоких ботинках на шнуровке. Надо сказать, что некоторые военные при встрече посматривают на меня достаточно странно. Даже не скажешь, чего в этих взглядах больше — возмущения или зависти. Что касается рекламы, то этот невинный мир пока просто беззащитен перед грамотным подходом жителя моего времени. Вот и начал постепенно запускать среди полевых офицеров некоторые мысли. И в первую очередь аккуратно, но планомерно делал акцент на функциональности и дешевизне. «Павел Павлович, рад, что ваши заслуги оценены по достоинству. Киваю на новые подполковничьи погоны адъютанта Муравьева и перевожу взгляд на второго присутствующего. Александр Михайлович, надеюсь, что вы прибыли сюда не по делам ОКЖ, дабы арестовать меня». Лосев, в отличие от Красникова, не улыбался. Он вообще редко показывает свои чувства. Но его слова меня удивили, так как отношения с жандармом у нас складывались сложно. Ноги бы моей здесь не было, но приказ. Мне показалось, что подполковник тихо ругнулся. Я сам весь в заботах и не нахожу свободной минуты. Здесь еще надо отправляться за другим человеком, который сам погружен в дела. Вы, кстати, очень похудели, поручик, и в глазах появился нездоровый блеск. Сходите к врачу, отнеситесь к этому серьезно. Ну, прямо заботливая мамочка. Хотя я сам понимаю, что работаю фактически на износ. Подчиненные мои могут нормально выспаться, я же по ночам копаюсь в бумагах. Только забота о моем здоровье вряд ли поможет стать причиной приезда столь высокопоставленных лиц. Не обижайтесь, господа, но давайте ближе к делу. Я действительно устал. Сажусь в кресло и тяну руку с бокалом красного. «Знаю нашего наглого юношу», — засмеялся Красников. Затем встал и начал ходить по небольшому кабинету. «В свете сложившихся обстоятельств его превосходительство отправляет вас в годовой отпуск. За вами сохраняются все выплаты и рост чинов. Но вам придется покинуть ряды лейб-гвардии с переходом в звание титулярного советника. Поверьте, Иосиф, так будет лучше для всех». Скажем так, сведения о некоторых ваших действиях дошли лично до императора, а с его решением не спорят. Главное, нам удалось отстоять ваше право находиться на государственной службе. Несмотря на то, что этот святоша Борятинский явился напрямую к императору и наговорил про вас кучу глупостей. Будто еще 2 года назад уважаемые семейства не боялись посылать отпрысков в этот притон. — А я со всем этим не согласен, — вдруг резко произнес Лосев. — Не буду описывать все перипетии, но я подал рапорт о вашем переводе в ОКЖ. Понятно, что между армейскими и жандармскими офицерами есть определенные противоречия, но все ваши действия были направлены исключительно на пользу России. Более того, вы придумали достаточно интересные способы, как противостоять вооруженным инсургентам, количество которых в России растет как на дрожжах. К сожалению, мое руководство этого не понимает. — Александр Михайлович излишне категоричен, — вмешался в разговор Красников, который перестал мозолить глаза и занял кресло. — Да поверьте, что сейчас это лучший выход. Кому надо, заметили ваше рвение, Иосиф, лишь некоторых высокопоставленных господ смущают используемые вами методы. Все-таки политика отличается от боевых действий. Умеющих воевать в стране хватает, но нужно действовать тоньше. Мятеж закончился, боевые действия более не ведутся. За короткий срок я наладил работу в большинстве уездов 2 губерний. Это не просто хвастовство. Государственный человек просто обязан думать о будущем. Поэтому мы действительно старались убрать обстановку безвластия и неуверенности. Признаюсь, что периодически отряд действовал жестко, но старался соблюдать закон. Ни один смертный приговор не был приведен в исполнение без согласования с уполномоченным лицом. Все остальные мятежники отправлялись на суд. Вы знаете, что в крае, кроме крупных городов, не было никакой власти. Мы фактически с нуля начали восстанавливать работу полиции. Теперь народ понимает, что безвластие, которое во многом шло от помещиков и русских чиновников, более нет. Вернее, у нас есть возможность внушить это все жителям губернии, от мужиков до князей. — Безусловно, все это делает вам честь. Я уж точно могу сравнивать ситуацию в 6 губерниях края. И надо заметить, что ваши успехи значительнее даже, чем Вильня. А это говорит о многом. К сожалению, вы нарушили указ Его Величества. — Вот такого я точно не ожидал. — Так в чем я нарушил закон? — Во временном положении о полиции, в том числе с дополнением генерал-губернатора Муравьева. Сказано, что полицейскую иную, связанную с государственной службой, должность может занимать только православный. — Это понятно, только на то положение и временное, а потому не носит форму закона. Но ведь надо войти в мою ситуацию, тем более, что я каждую неделю писал отчеты, где объяснял свою мотивацию. Приказы я привык выполнять, а не обсуждать. А как их выполнить при полном отсутствии кадров? Вот и пришлось выкручиваться. Большая часть людей, на кого вы возложили мелкие и не очень государственные обязанности, не православные. Поляки, униаты, лютеране при совершенно небольшом количестве великороссов стали вашей опорой. Но некоторых высших чиновников особенно возмутило, что вы доверили важные должности старообрядцам, мусульманам и даже одному жиду. Татары живут на Новогрудке уже 400 лет. Лютеране не меньше. Старообрядцы — одни из самых надежных и ответственных людей, если их не обманывать. Что касается так возмутившего почтенную публику события, то все было совершенно иначе. Ну, не было под рукой других кадров. Нашел только недавнего выкреста, согласившегося помочь. Так как на несколько местечек и деревень, кроме него, ни одного грамотного православного, то выбора просто не было. Не на иудеев же рассчитывать. После этих слов Лосев заржал самым неприличным образом. — Боюсь, что в этом случае к вам прислали бы доктора, дабы проверить ваше душевное здоровье. Выкрест еще куда ни шло, просто кто-то решил иначе указать это в докладе. Только это не предмет для шуток. Красников строго посмотрел на жандарма. Не хотел я рассказывать всей подоплеки, но придется. Подполковник опять уселся в кресло и собственноручно налил себе немалую дозу вина. — Иосиф, уж вы-то точно знаете, что сейчас происходит в столице. И проблема не только в делах какой-нибудь Гродненской губернии, на которую всем плевать. Скажем так, либеральное крыло не простило Михаилу Николаевичу и его сторонникам, что они влезли в иностранные дела. Еще в обществе вновь поднялся вопрос об отмене крепостного права и чуть ли не его вреда для крестьян. Люди прекрасно понимают, как складывается ситуация в России. Характерен пример Польши, где мы победили, но фактически откупаемся землей, делая огромные преференции местным мужикам. При этом, разрешив ситуацию в одной стороне империи, мы усложняем ее в остальных. Павел Павлович сделал очередной немаленький глоток и забавно сморщился. Все понимают, но никто не хочет поступиться своими принципами. А ведь это в массе своей действительно не глупые люди, которые верой и правдой служат престолу. Надо учитывать еще один скользкий момент. Генерал-губернатор сейчас на невиданной высоте. Вы просто обязаны понимать, что о нас знают заинтересованные люди. Обо мне, Масолове, подполковнике и, конечно, одном странном поляке. И рассказывают о ваших проделках, весьма их приукрашивая. В нужном им ключе, конечно. — Давай уже ближе к делу, Павел, — перебил подполковника Красников. — Когда наша сторона практически взяла вверх, тот-то подсветился. На стол императору легли документы о том, что доверенное лицо Муравьева занимается ужасным самоуправством. После получения новой информации о пытках дворян решение было принято. Император негодует, но пока ситуация не критична. Его превосходительство переводится в Петербург, но неизвестно на какую должность. Вместо него назначается Кауфман, в чье распоряжение я поступаю в качестве советника. Александр Михайлович переводится главой жандармского управления в Гродно. Вы же отправляетесь на год в поместье, но без запрета посещения любой губернии за границей, кроме Санкт-Петербурга. Только не переживайте, что все произошло из-за вас, — произнес неплохо принявший вина Красников. Беспрецедентное давление на Михаила Николаевича началось с самого вступления его в должность. При этом по мере развития ситуации и ее выправления от него начали отворачиваться даже давние союзники. Тот же министр Горчаков резко прекратил поддержку. Получилось... Забавная ситуация. Чем быстрее мы давили мятеж, тем большее противодействие оказывали нам в Санкт-Петербурге. Глава жандармов и стоящий за ним великий князь Константин даже не скрывают своего отношения. На какое-то время положение изменилось, особенно после покушений. Удалось даже заставить прусаков и австрийцев вести себя достойно. Как вы любите говорить, вмешались наши западные партнеры. Но даже его величество обязан учитывать мнение такой мощной группировки в лице Константина с либералами, действий западных послов и банковского капитала. Я же не идиот, чтобы так высоко оценивать свои действия. Скорее, все идет в рамках создания образа очередного оригинала из дворян, сошедшего с ума. Ну, выпрут его из гвардии, обрежут крылышки, отняв имение, и он больше никто. Что вы от меня конкретно хотите? — Пусть опять скажет подполковник. Красников указал на жандарма. — Ваши умозаключения весьма необычны. Я бы сказал, что они имеют правительский характер. В это трудно поверить, но я читал многие аналитические записки, которые вы готовили для генерал-губернатора. Иосиф... 18-летний юноша просто не может обладать таким умом, кругозором, широтой взглядов по многим политическим и экономическим вопросам. Это что-то другое, куда я точно не собираюсь вмешиваться. Кто еще догадался? Кроме самого Михаила Николаевича и его ближнего окружения никто. Ну, может, кроме парочки ваших армейских друзей, но там речь идет о делах военных. Сейчас бурно развивается тактика и прогресс, поэтому мало кто удивился вашим словам, что русской армии необходимы метрольезы, но более мощные. Не исключено, что кто-то в столице подозревает неладное, но там только предположение. Генерал-губернатор, как только догадался о вашей необычности, даже мне запретил с вами лишние беседы. Красников допил вино и теперь с недоумением рассматривал пустой бокал. — Хотя это очень сложно. Позже мы настоятельно выставляли вас перед общественностью как немного глуповатого провинциала, который ищет личной славы. Заодно свою роль сыграл образ предателя, и люди обращали внимание больше на вашу жестокость, чем на грамотные мысли. Даже штурмовой отряд изобразили как придумку нашего жандарма. Вы просто инициативный и не любящий дисциплину упрямец. Так думает большинство людей, принимающих решения и находящихся к нам в оппозиции. Кауфман. Он вспыльчив и амбициозен, вспоминая об этом слабом звене ближнего круга Муравьева. С генералом все оговорено. Более того, он и дальше будет продвигать в край реформы, которые недавно утверждены столицей. Он не глуп и понимает, что для него это хороший шаг наверх. Тем более Константин Петрович прибыл в край без своей команды. Вот на эту созданную здесь канцелярию и систему работы станет опираться новая власть. Если так уместно говорить, то многие ваши идеи были взяты за базовые статьи нового закона. Почему неуместно? Мне как раз жутко приятно, что за такой короткий период удалось сделать так много. Другой вопрос, что почти все в стадии становления, и большую часть моих инициатив похерят. — Это же не все? — спрашиваю с усмешкой. — Иосиф, его превосходительство просит вас не лезть в какую-нибудь сомнительную историю. У вас очень много врагов в России. Есть и иностранцы, но пока они не опасны. А вот коли вы появитесь в столице, сразу половина кавалергардов вызовет вас на дуэль. Ладно бы только они. Вижу, что вас это не пугает, я просто переживаю за жизни представителей десятка аристократических семей. То же самое касается Варшавы. Лосеву, похоже, тоже было весело. Я прошу передать в мое распоряжение штурмовой отряд. На его базе мы попробуем создать новое подразделение, но это вопрос нескольких лет. Пока мое начальство в столице не готово к подобным новинкам. Вы можете посещать отряд в Гродно, где я с удовольствием выслушаю ваши советы. За литовским ученым тоже будут приглядывать. Я перевел под защиту Павлова его и этого больного пиромана. Это на первых порах. Думаю, вы захотите забрать ученого с собой, поэтому можете написать ему письмо прямо сейчас. В принципе, плевать. Лабораторию я организую и в Сервоче. Заодно быстрее доведем вещество до ума. Что касается всего остального, то развернуться можно и здесь. Но лучше перебраться куда-то под Тулу или к уральской родне. Денег, правда, маловато для больших дел, но это вопрос наживной. Я неплохо здесь покуролесил, и все когда-нибудь должно закончиться. Еще и чиновничье болото встряхнул неслабо, наступив большому количеству людей на больные мозоли. Уж слишком круто я тут начал, и только прикрытие Муравьева избавило меня от больших проблем. Если честно, то отскочил я с трудом. Думаю, давно бы убили, если бы еще небольшая доля удачи. Раз тебе прямым текстом говорят, пора остановиться и залечь на дно, глупо этому противоречить. Ну и опять-таки меня просили не отсвечивать в России. В общем, я буду еще думать, как выстраивать свою жизнь, тем более, что одну зарубежную поездку я уже запланировал и не хочу ничего менять. Как раз будет время на подготовку. Все, что не делается, то к лучшему. На обеих мануфактурах все в порядке. Скоро запускаем новую маслобойку на пару. Ты же сам нашел этого механика. Вот он и обещал сделать все в срок. Только я думаю, что это рано, лишняя трата денег. Мужики без работы, в очередь на твои предприятия стоят. Можно было в следующем году паровую машину ставить. Очень серьезно продолжила отчет тетя Катарина, периодически сверяясь с большим блокнотом. Сижу в своем кабинете, вернее, на бывшем рабочем месте Яна Наполеона. При вступлении в наследство я не стал ничего менять. Кстати, я теперь полноценный граф со всеми правами на имущество козел Поклевских. Младший брат Миша остался на моем попечении, но общаться не хочет. То же самое касается сестры Маши, которая живет недалеко в усадьбе мужа и демонстративно не отвечает на мои письма. Одна надежда на тетушку, которая состоит в активной переписке с племянниками и обещает переубедить взбрыкнувшую молодежь. Особенно это касается братишки, который все-таки находится в русской среде. Это я еще перед отъездом постарался, убрав пару мутных личностей из дворца родственников, где наша семья обычно останавливается в столице. Заодно приставил к Мише слугу, который должен оградить его от необдуманных поступков и нездоровых компаний. Что касается остального, то все в порядке. Предприятия, усадьбы и дома в других губерниях в отличном состоянии. В Вильну отправилась Луиза, старшая дочь тети Катарины, с мужем Анджием. Есть у меня мысль заняться там строительством гостиницы и вообще начать развивать сферу услуг. Глупо не использовать то, что столица края становится одним из главных транспортных узлов. Анжи же окончил архитектурный, ему и карты в руки, почву для работы я приготовил, связавшись с нужными людьми, деньги в наличии, а если не хватит, то есть у меня мысли, где их взять. Следить за предприятиями и обширными землями, сдаваемыми в аренду, помогали младшие дочки тети Богуслава и Ирена. Да и наш старый управляющий был в полном порядке. Единственное, что я жестко избавился от людей Яна Наполеона, из тех, кто не был арестован русскими властями. Одного товарища с тяжелым взглядом, который принципиально не смотрел в лицо и цедил слова, будто делал нам одолжение, мы убрали навсегда. В общем, четырех ухарей Фредди слегка припугнул и отпустил. А вот господин Борис, который оказался Витольдом и был из Литвинов, немного задержался. Вернее, остался в нашей земле навсегда, а вот рассказал много интересного. Все-таки как обманчива внешность. Весь такой брутальный дяденька, на руках которого хватало крови, быстро поплыл и начал вымаливать себе жизнь. Главное, что меня заинтересовало, — это спрятанная казна Папахина и тройка перекупщиков, которые не чураются даже живого товара. Вот их мы посетим в первую очередь. Подобные вещи прощать нельзя, заодно немного разомнусь, а то совсем мхом покрылся. Так и живу. Скоро должен приехать химик, поэтому я полностью погрузился в строительство лаборатории. По всем выкладкам, к началу следующего года у нас должен быть динамит. Пока же я закупаю ингредиенты и слежу за процессом строительства. У местных весьма специфические понятия о пожарной безопасности, поэтому приходится бить кое-кого по рукам. Реально, строители из мужиков слов не понимают и пытаются сделать все по-своему. Особенно взбесила ситуация с вытяжкой, которую пришлось перестраивать. В итоге парочка неадекватов была уволена, предварительно отлежавшись несколько дней после побоев. Остальные ходили держась за выпоротые задницы. Зато сразу дошло. А вообще, мне пора кого-нибудь убить, ведь скоро на своих начну кидаться. Вот так и развлекаюсь, а у самого на душе муторно. Чужое здесь. Ни с кем не поговоришь по душам, да и просто нет близкого человека. Что, простите, отрываясь от своих грустных мыслей, понимая, что пропустил последние слова тети. Встретился бы ты с ней, не мучил девушку. Она тебе написала, а ты молчишь. Ничего не понимаю и уточняю, о чем речь. Вы про Магдалену, что ли? Я как-то еще не решил. Уж слишком она была навязчива при моей поездке в Минск. Можно к ней иногда в гости кататься, когда муж отсутствует, но слухи пойдут по всей округе. Тетушка неожиданно оскалилась, опять став похожей на злую акулу, что меня изрядно пугало. — Юзик, ты совсем с ума сошел со своей лабораторией, в которую скоро переселишься? Девушка попала в беду, просила тебя помочь, а ты даже не ответил. И больше слова не говори про эту курву гродскую. Я про Агнешку, которая ждет тебя уже 3 дня. Кровь сразу ударила мне в голову. Я настойчиво гнал мысль о прекрасных серых глазах, но получалось с трудом. Если честно, Том совсем не выходило их забыть. И я прекрасно понимаю, что это не совсем мои чувства, но все бесполезно. — Где она? — говорю срывающимся голосом. — И что вообще произошло? — Сама Агнешка здесь. Я поселила ее у соседей в 10 верстах. Там с нею сейчас Ирена. Так что девочкам не скучно, а проблема в том, что кто-то решил наложить лапу на ее часть наследства под Молодечно, ведь ее отец перед самым восстанием разделил состояние. Этому балбесу Болеславу оставил дом в Минске и счет в ассигнациях. Все остальное — усадьбу, земли, мануфактуры, соляную шахту и много всего пан Свинторжецкий завещал любимой дочке. Ты учти еще 2 младших сестренок, которых надо растить и выдавать замуж, — злобно прошипела тетя, видать, вспомнив про своего мужа-гуляку. Старшенький все промотал бы и оставил девочек без денег. Агнешка девушка хозяйственная и подобного не допустила бы, а сейчас чиновники из Вильни хотят все отнять, мол, Борислав мятежник. Но при чем здесь его младшие сестренки, тем более, что наследство официально поделено еще в прошлом году? — Надо запрячь возок. Ехать вроде немного, но если верхом, то пропахну конским потом. Говорю тетушке, судорожно думая, что бы мне надеть. Та с улыбкой заявляет, что карета будет готова через 30 минут. За одежду тоже можно не переживать, так как ее подготовили еще со вчерашнего вечера. Вот же махинатор в юбке, а сама устроила форменный бедлам в доме. Все сразу забегали, досталось даже Фредди, мол, чего это он прохлаждается. Надо же подготовить блестящий выезд любимого племянника. Перед самым выездом мы с тетушкой выпили чая. Война войной, а чаепитие в 12 часов у нас по расписанию. Против напитка ничего не имею, но дискомфортно ощущаю себя в гражданской одежде. Рука постоянно тянулась к рукоятке револьвера, которую я привык поглаживать. Тетя подкинула еще информации насчет того, что лапу на земле Агнешки решили наложить соседи. Сейчас идет суд, но там не все так очевидно. Завещание пытаются опротестовать. Еще появились свидетели, которые подтверждают, что девушка принимала участие в мятеже. А еще Катерина долго возмущалась, прекрасно понимая, что губернских чиновников тоже заинтересовали огромные пахотные земли и луга. В тех местах такой землицы нет. Вот почему излишне алчные товарищи и перевозбудились. «Дело не в имуществе, тетушка», — отвечая на очередные попытки агитации. Деньги я еще заработаю, а вот душевный покой гораздо важнее, его ни за какие миллионы не купишь. — Правильно, Юзик, — перекрестила меня перед дорогой Катерина и тихо произнесла. — Но с такой землицей оно как-то спокойнее. Усадьба наших соседей Ольховских была небольшой, но очень уютной. Березовая аллея предшествовала аккуратному 2-этажному дому. На пороге поместья стояла целая делегация, которая прямо-таки кричала, что тетушка предупредила о моем приезде. Хозяева еще достаточно молодые люди, их 5, мальчиков-погодков и улыбающаяся Ирена. Заметив мои взгляды в поисках еще одного фигуранта дела и отобразившееся на моем лице удивление, кузина улыбнулась еще шире. — Она в доме ждет, — ответила на невысказанный вопрос Ирена. — Может, чаю? — спросила хозяйка. — И скоро у нас обед, пан Юзеф. — Пани Ольховская, все потом. Взбегаю по ступенькам и иду вслед за кузиной. Не обращаю никакого внимания на весьма скромный интерьер и просто смотрю в спину идущей впереди девушки. Наконец она остановилась и постучала в дверь, после чего открыла ее и отступила в сторону. Судя по запаху и антуражу, меня привели в библиотеку. И правда, около высокого стеллажа с фолиантом в руках стояла Агнешка. Кроме повышенной бледности и пальцев, нервно сжавших книгу, ничто не выдавало ее волнения. И еще она невообразимо похорошела. Те же огромные глазищи в обрамлении светло-русых волос, идеальная форма лица и округлившаяся в нужных местах фигура. — Здравствуй, Юзек, — начала говорить девушка строгим голосом. — В данной ситуации будет глупо извиняться за то оскорбительное письмо, которое написала в расстроенных чувствах. После этого я отправила тебе еще 4 письма, но ты не ответил. Сейчас мне просто некуда идти за помощью. Соседи договорились с чиновниками и решили забрать все земли. Но у меня же еще 2 сестренки. Болеслав сбежал в Париж, бросив нас одних. А родственники в Варшаве считают меня излишне преданной русскому престолу и прервали с нами все связи. Агнешка вздохнула, но это было больше похоже на попытку сдержать стон отчаяния. А ведь она сильная девушка, значит, довели до такой степени, что последний человек, к которому она пришла, — это фактически враг ее семьи и всепольский Иуда. Меня же стали одолевать нехорошие мысли насчет ухарей, решивших выгнать из дома 3 девушек. Но все это потом. Итак, мое молчание затянулось, а Сероглазка может начать нервничать еще больше. Пара шагов вперед, и я крепко ее обнимаю, зарываясь лицом в пушистые волосы. Агнешка сначала сделала попытку вырваться, но затем сама положила руки на мои плечи. Последовавший за этим поцелуй, кажется, длился целую вечность. С трудом оторвавшись от порозовевшей девушки, задаю ей вопрос. Очень простой, так как сейчас не до куртуазности и прочего политеса. — Замуж за меня пойдешь? — Да, — тихо ответила она.